Натянув бриджи и сапоги, он направился к дороге, по которой приехал, казалось, целую вечность назад. По дороге он придумал оригинальную версию событий, которая объясняла все случившееся, не особенно впутывая его в это. На его пути к Селвину часы на церкви пробили половину двенадцатого. «Слишком рано», — заговорщически прошептал Лоусон, идя через лес, освещенный холодным ясным светом луны. «Надо растянуть время, когда я был без сознания из-за того, что врезался в ствол дерева. Иначе Селвин удивится, почему я не поднял тревогу раньше». Деревенский полицейский опаздывал на свой обход, поэтому Лоусон свернул на главную дорогу, минуя его. Громкий стук тяжелых ботинок дал понять, что кто-то приближается, и в эту же секунду Дик начал бежать с такой невероятной скоростью, что толкнул Селвина на ближайшую ограду. Полицейский тут же схватил свой фонарь и издал возглас удивления при виде лица друга, с трудом переводившего дыхание. Придя в себя, молодой человек подошел к офицеру, как будто задыхаясь от бега. «Селвин!» — он схватил его за руку и быстро выпалил. «Бежал всю дорогу! Выстрел! Слышал? Выстрел! Давно! Выстрел! Выстрел!» «Браконьеры?» — уточнил констебль, сразу напрягшись. Лоусон смахнул пот с лица и присел на обочину, чтобы восстановить дыхание. «Может быть!» — кивнул он. «В любом случае, выстрел! Я слышал один! Разве браконьеры...» «О, сэр, они тут повсюду, не дают мне ни дня покоя. Когда стреляли?» «В четверть одиннадцатого». Дик поднялся с земли, теперь уже похожий на себя, так как устал делать вид, что запыхался от бега. «Я лег спать пораньше». Он ненавидел лгать, но это было необходимо для блага девушки, хотя он и понимал, что она могла быть вовлечена в преступление. «Мне стало жарко. Поэтому я натянул штаны и ботинки и, выйдя на свежий воздух, обнаружил, что моя лошадь исчезла. В лесу, пока я искал ее, я услышал выстрел. Это было примерно в четверти одиннадцатого, так как я слышал бой часов». «Где вы были в тот момент, сэр?» «В чаще леса, искал эту чертову лошадь. Когда я услышал выстрел, я побежал обратно посмотреть, что произошло. В темноте я врезался в дерево и потерял сознание на некоторое время». «Насколько именно?» Селвин посветил фонарем на лицо и кивнул, увидев синяк на лбу у Лоусона. «Вот этого я не знаю». Дик обхватил пульсирующую голову обеими руками. «Я не знаю. В любом случае, когда я пришел в себя, я сразу разыскал тебя». «Браконьеры!» — усмехнулся Селвин. «Пойдемте, сэр. Это прямо как в старые добрые времена. Я рад, что вы здесь, сэр». И он снова усмехнулся. Немного времени спустя... Двое мужчин уже обыскивали каждый куст в поисках браконьера. Селвин оглядел поляну и мысленно сделал пару замечаний при свете поднимающейся луны. Он увидел, что лошади действительно не было, дверь повозки открыта, а у костра лежало одеяло. Все совпадало с историей, рассказанной Лоусоном. Он задумчиво почесал голову. «Кажется, все тихо. Вы уверены, что вам это не приснилось?» «Чепуха! Я был в сознании. Давай внимательно осмотримся здесь». Полицейский послушался и стал внимательно осматривать все вокруг, словно ищейка в поисках, пока Дик подгонял и приободрял его. Желая, чтобы именно Селвин был тем, кто обнаружит тело, он стал постепенно подводить полицейского к тропинке. Так и случилось. Селвин закричал о находке, пока Дик нарочно осматривал противоположную сторону поляны. Лоусон подбежал на крик. «Ау, ты где?» «На этой дьявольской тропинке, сэр! Сюда, сюда!» «Куда?» — Лоусон остановился у березы. «Крикните еще раз!» Селвин крикнул еще раз, и Дик пробежал по тропинке, намеренно петляя то влево, то вправо между деревьями, как будто не знал, куда бежать. Он прибежал, запыхавшись, и увидел свет фонаря на лице трупа и самого полицейского, чрезвычайно взволнованного. «Убийство, сэр! Посмотрите на кровь и на женщину». Он подошел поближе и нагнулся. «О боже, это же леди Хэмбер!» Он выпрямился, на лице его было написано «потрясение». «Леди Хэмбер», — произнес Дик с не меньшим потрясением, вспомнив письмо. «Леди Хэмбер», — повторил он так же мрачно, как и Селвин. Глава четвертая. К счастью, свет от луны был недостаточно яркий, чтобы Селвин заметил ошеломленный взгляд своего друга, который мог бы вызвать ненужные вопросы. Упоминание имени мертвой женщины, которая, как оказалось, была связана с ним, глубоко потрясло Дика. С хитрой предосторожностью он изобразил полное равнодушие и спросил: «А кто такая леди Хэмбер?» «Вдова сэра Джона Хэмбера», — ответил полицейский, — «из поместья Сарли». «Поместье Сарли», — повторил Лоусон, спрашивая себя, не оттуда ли пришла к нему прекрасная незнакомка и не имеет ли она что-то общее с этим загадочным убийством. «Леди Хэмбер из поместья Сарли», — вновь повторил Селвин, скорее для себя, чем для своего компаньона. «Что же она делала в этом проклятом лесу в такое позднее время?» «Если бы мы выяснили это, то могли бы вычислить ее убийцу», — сухо сказал Дик. Селвин кивнул. «Может, вы видели ее на поляне, сэр?» «Нет, насколько я знаю, она никогда не выходила на эту поляну. Думаешь, она направлялась туда, когда ее застрелили?» Полицейский внимательно осмотрел расположение тела и был озадачен его позой. «Повернуто в сторону, лицом вверх», — сказал он, помотав головой, погруженный в раздумья. «Мне кажется, невозможно точно сказать, пришла она сюда или уходила отсюда». «Точно не уходила», — уверенно заметил Дик. «Если бы она прошла через поляну, я бы увидел ее». «Но ведь вы спали в повозке, сэр», — возразил констебль. «Да, но ведь я вышел спать на улицу, у костра, как видишь. Кроме того, как я говорил тебе, я искал свою лошадь, когда леди Хэмбер была убита. В четверти одиннадцатого я услышал выстрел, пробираясь на ощупь через лес. Вы должны понять, что все было именно так, Селвин, иначе люди могут подумать, что я имею какое-то отношение к произошедшему». Полицейский громко засмеялся, откинув голову назад. «Никому такое и в голову прийти не может, сэр. Может, вы заметили какого-нибудь бродягу на поляне, сэр?» «Я никого не видел, ни единой живой души». «Леди Хэмбер», — задумался он, глядя на каменное, белое, красивое лицо. «У нее были враги?» «Ну, она не была особо популярна, сэр. Надменная и заносчивая, на редкость властолюбивая. Но убийство...» Селвин снова замотал головой. «Не думаю, что кто-нибудь зашел бы так далеко. На ней вечернее платье с украшениями. Значит, как я понимаю, это не ограбление, разве что у того, кто это сделал, не было времени забрать добычу». «У него было предостаточно времени. Я услышал выстрел в четверть одиннадцатого, а когда наткнулся на тебя на дороге, была уже половина двенадцатого, и я был без сознания. Но, как ты сказал, Селвин, вечернее платье, при этом одна в лесу в такой поздний час. Что все это значит?»